Сонет 35. К чему о сделанном твои мученья? У розы есть шипы, в фонтанах тина, луна и солнце ведают затменья, червей таит бутонов сердцевина. Все люди ошибаются, я с ними, искусно подбирая здесь сравненья, готов ошибки называть пустыми, чтоб оправдать и больше преступления. Я чувственность рассудком разбираю, и ее врага в защитнике зову я. Так сам с собой я тяжбу начинаю, а ненависть с любовью. Ждут, враждуя, как буду я, ограбленный тобою, мой милый вор, потворствовать разбою.